Глава 26. 5 лет спустя. Григорий. «Гриш, почему такой тоскливый сегодня?» Друг похлопал меня по плечу. «Смотри, какие в этом клубе девочки. Так и посматривают на наш вип-столик. Выбирай любую». «Да, Гриня, Ник прав. Что-то ты сегодня нос повесил. Или, может, чего другое уже повисло и не поднимается?» Заржал Леха Малышев по кличке Малыш. «Нет, все работает», — оскалился я. «Просто надоели эти бесконечные давалки с их лживой любовью на одну ночь за штуку баксов». «Да не вопрос. Давай найдем такую, которая даст и не за штуку», — хохотнул Никита. «С такой оружием, как у меня, и штуки баксов будет мало», — рассмеялся в ответ. «Ладно, хватит обо мне. Наливай еще текилы». «А девочки?» — не унимался Малыш. «Не хочу сегодня девочек», — признался я честно. Устал от их испуганных и презрительных взглядов. «Рожа у тебя хоть и подранная, Гриш, но не страшная. Как сами женщины говорят, мужчина не должен быть красавчиком. Чуть симпатичной обезьяной и уже неплохо». Посмеялся вместе с друзьями и опрокинул рюмку текилы. Но ни тот, ни другой не знают, что я уже давно похоронил мечты о нормальной семейной жизни. И не потому, что я такой урод, хотя это тоже немаловажно. Деньги есть, бизнес охранно идет в гору, но рожи, да, не вышел. Граната взорвалась слишком близко. Да и сама война никого никогда не красила. А уж тюремный срок, который я отмотал после возвращения из горячей точки, подавно не добавил мне красоты. Еще в детском доме я прочел, что в мире есть женщины, которых невозможно не любить. Они созданы для любви, подобно солнцу. И для мужчины встретить такую женщину — это счастье. На всю жизнь. Увы, на моем пути такие создания не встречались. Пока я размышлял, к нашему столику подошли две женщины и молодой администратор, пытающийся их остановить. Женщины не ругались, не кричали, они спокойно что-то объясняли парню, указывая на наш столик. Из-за музыки было плохо слышно, о чем они говорят. Одна из них, блондинка, подошла и заявила недовольным тоном. «Этот столик на сегодняшнее число мы заказали 2 недели назад и оплатили. Администратор перепутал и отдал его вам. Прошу вас переместиться за другой стол». Я хмыкнул, разглядывая самоуверенную мадам. Красивая, но как-то чересчур, как десерт. С виду аппетитный, а на вкус слишком приторный, до тошноты. Но другая женщина, та, что продолжала разговаривать с администратором, была иной. Тоже красивая, но как-то по-особенному. Утонченная, элегантная, статная и холодная. Взгляд у нее, как у волчицы, спокойный, цепкий, изучающий. Эта женщина явно не станет истерить. Эта женщина просто возьмет пушку и грохнет. И изящно, и хладнокровно. Что же произошло в ее жизни, что она надела на себя такую маску? Подобный взгляд я встречал у людей, которых ломали, терзали, гнули до земли. Были среди них те, кто после тягот выпрямился, встал на ноги и, отряхнувшись, продолжил жить, но уже без веры в людей и судьбу. Они обросли панцирем, который не сможет пробить никто. С виду сильные и несокрушимые, а внутри... Внутри душа измолота в порошок. Этот взгляд я очень хорошо знал, потому что долгое время вижу такой же взгляд в отражении зеркал. Я прошел через все изломы судьбы и познал человеческое предательство, но возродился подобно Фениксу и продолжаю жить дальше. И только один Бог ведает, как душа порой болит и кровоточат незатянутые раны. Мои друзья что-то отвечали блондинке, приглашали ее за наш столик, а я смотрел на нее. Поднялся с дивана и подошел. «Хорошо, нас устроит другой столик и комплимент от заведения в качестве извинения», произнесла волчица, как ее окрестил про себя. «Благодарю вас. Еще раз приношу извинения за ошибку, которую мы допустили», залебезил администратор. «Я вас провожу до вашего столика». «Лиана!» — крикнула блондинка. «Давай здесь останемся. Парни нас приглашают и угощают. Тем более, что столик все-таки наш». Елена посмотрела на подругу, потом перевела взгляд на меня. Так посмотрела. Я не видел ни брезгливости, ни отвращения, к которым за много лет уже привык. Женщинам не нравится смотреть на мою изуродованную рожу. Она же посмотрела на меня оценивающе. Внимательно пробежалась взглядом по шрамам на лице, Потом опустила его ниже, оценила общий вид. Я не модник и не понимаю мужчин, которые носят джинсы в обтяжку и крохотные футболки, порождающие сомнения по поводу их сексуальной ориентации. Для меня одежда — это удобство и строгость. «Меня зовут Григорий», — представился я. «Меркулов Григорий Александрович. И ваша подруга права. Мы будем рады, если вы составите нам компанию». «Сомневаюсь, что этому будем рады мы», — ответила она, но тут же поджала губы, взглянув мне за спину. Я обернулся и увидел, как блондинка уже расположилась между Ником и малышом и хохочет над их пошлыми шутками. Что ж, понятно, эти двое нашли себе жертву на вечер, и, кажется, блондинка не против. «Ваша подруга другого мнения», — проговорил я. «Елена», — представилась она вдруг и протянула руку для пожатия. Я бы поцеловал эту изящную ручку, но сомневаюсь, что Елена оценила бы мой жест. Пожал теплую сухую ладонь и пригласил ее за столик. Она села рядом со мной, но явно чувствовала себя некомфортно. «Вы очень красивы», — заговорил я, намереваясь сделать ей комплимент. Но Елена вдруг остановила меня. «Григорий, скажу вам сразу, не стоит тратить на меня красноречие и время. Я не собираюсь заниматься сексом с вами или с кем-то из ваших друзей». «Разве я предложил что-то подобное?» Я нахмурился. «Нам приятно просто провести время в компании красивых женщин». «Сами-то в это верите?» Вдруг улыбнулась она. Совсем чуть-чуть, но даже этого мне хватило, чтобы увидеть, как ей идет улыбка. Перевел взгляд на ее подругу, который что-то рассказывал моим друзьям, активно жестикулируя. «Ваша подруга явно не разделяет ваших взглядов». Подошел официант и принял заказ. Блондинка начала называть блюда и напитки, вызывая усмешку. А Елена заказала только коктейль. Когда официант удалился, она сказала равнодушно. «Аня мне не подруга». Позвала ее с собой в клуб, как человека, который умеет веселиться и поднимать настроение. Но, как видите, осталась без веселья и хорошего настроения. «Все настолько плохо?» — спросил я. Она пожала плечами. «Нет, не сказала бы». «Давайте попробую поднять вам настроение», — предложил я, хотя не ожидал от себя такой храбрости. «Обычно с женщинами у меня разговор короткий. Я даю им денег, и они выполняют мои пожелания. Разговоры не мое». «Но не с этой женщиной». «Вы не в моем вкусе», — сказала она. Сжал руки в кулаки и спросил, добавив яду в голос. «Какие же мужчины вам по вкусу, Елена? Холеные и красивые, как мои друзья Никита и Алексей?» Елена улыбнулась одними уголками губ и внимательно посмотрела на моих друзей, потом на меня, и сказала с насмешкой. «Я уже давно перестала оценивать людей по внешности, Григорий Александрович». «Гриша», — поправил я. «Зовите меня Гриша». «Как хотите», — был ее ответ. И Елена замолчала. «И все-таки, кто же в вашем вкусе? Есть какие-то предпочтения или, может быть, вы просто не свободны? Если у нее есть мужчина?» Взглянул на ее руки. Обручального кольца нет. Не замужем. Но это не значит, что у нее не может быть серьезных отношений. «Свободна», — сказала она, чем сильно меня обрадовала. «Но только это ничего не значит, Гриша». «Значит, морда моя отпугивает, да?» Не мог никак отстать от нее. Зацепила, не знаю чем. Взглядом, который так напомнил мне мой собственный, или тем, что слишком выделялась из общей массы. «Нет», — опять неоднозначный ответ. «Принесли напитки». «Ладно, простите», — решил я сдаться. Уже привык и понял, что женщину, которая смогла бы полюбить меня, я не найду. Никогда. Думал, смогу заинтересовать понравившуюся мне женщину, но, увы, не буду больше приставать. Наслаждайтесь вечером. Здесь, кстати, вкусно готовят. Закажите что-нибудь из еды. «Не нужно обижаться», — произнесла Елена и сделала глоток коктейля. «Это не обида, Елена. Просто сегодня вечер длинной». Поднялся с дивана и сказал друзьям. «Ник, малыш, я ухожу». «Эй, Гриня, ты чего?» — нахмурился Ник. «Появились неотложные дела. Не могу, к сожалению, остаться», — соврал я и, не мешкая, пошел к выходу, не обращая внимания на окрики своих друзей. «Хватит уже тешить себя надеждами. Блин, сегодня прямо выть хочется». Давно меня так тоска не накрывала, да еще и это. Елена встретилась. Увидел ее и прям пробрало. До мурашек. Видимо, мне просто нужен хороший трах. «Григорий?» Вдруг услышал за спиной женский голос. Обернулся и не поверил глазам. «Елена». Она насмешливо посмотрела на меня и сказала. «Давайте выйдем на улицу. Здесь слишком шумно». Промолчал. Помог одеться. Выйдя на воздух, вздохнул, ощущая облегчение. Громкая музыка все-таки меня уже утомляет. «Я вам действительно понравилась?» спросила Елена прямо в лоб. «Не стал кривить душой, не в моем это стиле». «Понравилось», — ответил подчеркнуто равнодушно. Она кивнула и посмотрела на меня как-то хитро, явно что-то обдумывая про себя. Зазвонил мой телефон, это был водитель. Он увидел меня у входа и решил, что я собрался домой. «Мой водитель», — зачем-то сказал я Елене и принял вызов. «Паша, я позвоню, когда нужно подъехать». Посмотрел на нее. «Я увидел тебя, то есть вас, и вы мне понравились. Вот так, с первого взгляда. Простите за назойливость. Я не пытаюсь понравиться в ответ». «И где моя уверенность? Почему я мямлю, как подросток? Даже голос срывается». «Я давно не верю мужчинам, Гриша. Не верю словам, особенно красивым», — сказала она, глядя мне в глаза. «Тебя кто-то очень сильно обидел», — проговорил я, не спрашивая, а утверждая. «Ты даже не представляешь, как сильно», — сказала она. Потом вздохнула, посмотрела на дверь клуба и спросила, «Раз ты на машине, может, подвезешь? Не хочу возвращаться». «Конечно. Только если свой номер дашь». «Дам», — сказала она серьезно. Елена. 5 лет жизни, работы пронеслись так быстро, будто прошло одно мгновение. Что-то изменилось за это время, что-то нет. Не без гордости скажу, многим женщинам и детям я помогла. Мой центр убежища стал настоящей обителью, где можно исцелить раны не только физические, но и душевные. О моем центре сняли несколько передач. Написали в газетах, журналах, часто упоминают в новостях и только в хорошем смысле. Мой центр получил много наград, и его признали самым лучшим не только в стране, но и даже в мире. По его подобию стали строиться другие. Прошло 5 лет, и мы с коллективом и воспитанниками, не пациентами, а именно воспитанниками, отпраздновали первую значимую дату. Вот тогда я и поняла, что все сделала правильно. Быть может, я должна была пройти через всю ту жесть, чтобы понять, что чувствует женщина, подвергшаяся насилию. Судьба дала мне не только испытание, но и возможность исполнить свою миссию. Я знаю, что на верном пути. Я очень довольна собой и своим делом. Родители тоже радуются моим успехам, но я знаю, что по ночам мама продолжает плакать. Она ходит в церковь и молится, прося у Бога и всех святых простого женского счастья для меня. Счастье. Я не знаю, что это. Хотя, возможно, я уже счастлива. У меня есть крыша над головой. Я сыта и хорошо одета. Я имею возможность помогать другим. Но внутри... звенящая пустота, которую спустя полгода после тех страшных событий я начала пытаться заполнить. Тогда я поняла, что не могу встречаться с нормальными мужчинами. Он мог быть симпатичным, добрым, внимательным, адекватным, здоровым, психически, в общем, устраивать меня по всем пунктам, но когда дело доходило до секса, я понимала, что ничего не чувствую. Абсолютно. Когда я пыталась намекнуть, что хочу пожестче, получала насмешку. А иной мужчина просто не справлялся, считая, что пожестче это быстро кончить. Артур, который оказался толгатом, даже спустя годы не отпустил меня. Мне понадобилось еще 1,5 года, чтобы понять, что большинство мужчин просто не умеет пользоваться своим инструментом. На место кошмаров пришли сексуальные фантазии, которые мог удовлетворить лишь один человек. Но он давно в аду, горит в пламени своих грехов. Прошло еще время, и я научилась не стесняться своих потребностей и говорить мужчинам прямо в лоб, что мне нужно. Я перестала искать того самого, с кем могла бы построить нормальную семью, потому что поняла, что с такой, как я, действительно нормальный мужчина не станет иметь серьезных отношений. Узнав, через что я прошла, первый, второй, третий и следующие мужчины отворачивались от меня. Кто-то просто прекращал отвечать на звонки и СМС. Кто-то прямо заявлял, что не собирается иметь дело с той, кого насиловали и кому сломали психику. Это больно, чувствовать себя ущербной, хотя твоей вины нет. Ведь то, что произошло, это не зараза, это всего лишь боль, которую мой мужчина помог бы залечить. Видимо, не судьба. Я любила жесткий и обязательно долгий секс. Мне нравилось, когда мужчина долго ласкает и доставляет сильные оргазмы. Но это были одноразовые встречи. Встречи с мужчинами, которые могли исполнить любую прихоть, но обычно искали быстрых денег. Да-да, я опустилась до такого. Не судите меня. Но однажды все изменилось. Я отметила 5-летие своего детища, а потом что-то сподвигло меня сходить в клуб. Просто потанцевать, напиться и отключиться от всех забот. Для похода в заведение пригласила знакомую, которая любила тусовки, знала все клубы и рестораны и порекомендовала тот, что открылся совсем недавно. Поход получился неудачным, хотя, с другой стороны, ничего случайного не бывает. Это сначала я решила, что поход вышел неудачным, а на самом деле именно в том клубе, в тот день и час, я встретила мужчину. Елена. Меркулов Григорий Александрович, владелец крупного охранного предприятия, которое зарекомендовало себя как серьезная и ответственная организация. Этот мужчина не был красавчиком, от слова совсем. Но не шрамы привлекли мое внимание в тот вечер в клубе. Взгляд. И я не ошиблась. Гриша оказался харизматичным, умным и серьезным мужчиной. Он рассказал мне о себе. Сложная судьба, трагическая. Детский дом, но он не стал преступником, как многие его сверстники. Он любил учиться и познавать мир. Когда забрали в армию, решил, что военное дело — это его судьба. Долгий путь он проделал, и в итоге оказался в горячей точке, где случилось страшное. Граната разорвалась слишком близко. Был сильно ранен, но выжил. Когда вернулся домой, узнал, что его девушка, невеста, предала, выбрав другого. Ярость, обида, полученная травма сыграли с ним злую шутку. Драка, которую устроил Гриша, закончилась убийством. Он не рассчитал силу и убил. И был наказан. Тюрьма — не менее суровая школа. Но, выйдя, Гриша не озлобился на весь мир. Он начал все сначала. Начал жить и надеяться, что и он может быть счастливым. Грустно. Мы встречались 2 недели, просто встречались, без близости. Гуляли, обедали в ресторане, говорили, много говорили. Гриша подробно рассказал мне о себе, и я видела в его глазах, что он боится. Боится, что, узнав о его прошлом, я сбегу. Подумала о себе. Точно так же я боялась, рассказывая мужчинам свою историю, и не зря они бежали от меня, как от прокаженной. Я не сбежала, лишь горько заметила, но и потрепала же тебя жизнь. Однако про себя не спешила рассказывать. Да мне и не пришлось. Гриша сам все узнал. Ту историю не обсуждал только ленивый. Газеты, журналы, телевидение. Информации было полно, особенно в интернете. Я не удивилась, когда Гриша сказал, что попросил своих людей узнать обо мне. Напряженно спросила: «И как тебе?» Затаила дыхание, словно готовилась услышать приговор. «Клянусь тебе, Лена, я бы собственными руками удавил подонка», — процедил Гриша. «Я не побоялся бы снова сесть в тюрьму». Облегченный выдох, но напряжение все еще держало в тисках. «Произошедшее оставило свой след», — сказал я осторожно. «Не мудрено». «В сексуальном плане», — проговорила тише. Гриша весь подобрался и, глядя мне в глаза, невозмутимо спросил: «У тебя есть особое предпочтение?» «Есть». «Думаю, мы со всем справимся», — был его ответ. «Мы?» — переспросила его. «Конечно», — усмехнулся Гриша. «Нам пора избавиться от страхов». С удивлением посмотрела на мужчину со шрамами, у которого были потрясающие серые глаза, добрая улыбка, невозможно упрямый подбородок. «Ах да, забыл вам сказать. Гриша был абсолютно лысым. Ну что поделать, у всех есть недостатки. Зато тело у него было что надо. Инструмент тоже».